Стоило ему подхватить пискнувшую Лалу и усадить ее попку на свое лицо, как парень в то же мгновение впился своими губами в киску принцессы планеты Девилюк. Она сразу же застонала, руками опираясь о пол и вожделенно поглядывая на все еще возбужденный агрегат Рита, который ныне возвышался у румяного личика девушки. Так что, действуя интуитивно, Сателин уже сама приоткрыла ротик и воспользовалась в ответ своим языком. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 4. Оба тщательно вылизывали друг друга. Любовные соки растекались по лицу Юки, но подобные страсти лишь доставляли ему отдельное удовольствие. Его язык игрался со щелочкой Лалы, а ее язык уже словно вычищал предоякулят с крайней плоти. Спустя секунду она позволила своим губам накрыть головку члена, дабы затем вновь взять дружка Рита в рот, активно насаживаясь горлом на конец. «МММ!» – прозвучало громкое мычание Сателин, как только парень грубо стиснул ее попку в своих ладонях. Если бы небольшой член Юки в своем рту, она определенно бы застонала во весь голос. Но на этом нападение Рита не заканчивалось. Поигрывая языком с пульсирующим клитором Лалы, одной рукой он с бодрым темпом поглаживал ее нижние округлости, а другой сноровисто поймал черный хвостик, что от страсти извивался чуть в стороне. Таким образом, ответная реакция инопланетянки не заставила себя долго ждать. «Ах, Эрита, Эн, не надо, ах, очки привязанности, плюс один, очки привязанности, 5». Сокрушительный удар был нанесен по разуму возбужденной принцессы. «Ах, ах, она даже оторвалась от члена, не выдержав столь сильного всплеска наслаждения. Ее шикарное фигуристое тело содрогнулось, а из киски сразу же начали вытекать обильным потоком любовные соки. Самый настоящий струйный оргазм выстрелил в лицо Рита. Лала вся задрожала, утонув в экстазе и немедленно потеряв все доступные силы. Еще чуть-чуть и принцессу ждала бы потеря сознания. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 6. Прекраснейшее завершение дня, достойным оральным сексом. Глава 29. Наконец-то наступили выходные дни в жизни Рита. До этого каждый раз приходилось с позаранку собираться в старшую школу Сейнан. Сегодня можно было выспаться и вдобавок даже пропустить завтрак. Тем более Микан тоже обычно отдыхала в это время, не покидая свою комнату до полудня. Ну а полежать подольше в кровати, ни о чем не думая вообще, для всех людей настоящий рай на фоне тяжких будней, либо учебных, либо рабочих. Среди японцев считаться бездельником, значит вмиг прослыть неудачником. Естественно, пробуждение Юки не могло не обойтись без его любимой инопланетянки под боком. Как всегда полностью голая, буквально ни одного клочка одежды, она тесно прижималась к нему. Ее руки лежали на туловище Рита, покуда макушка с розовыми волосами мило покоилась на плече жениха. Со счастливой улыбкой на устах, принцесса планеты Девилюк нежно обнимала парня, видя приятные сны с ним в главной роли. «Кажется, я пропустил утреннюю тренировку», — вдруг осознал Юки, с предельной аккуратностью покидая свою постель и сползая на пол. Бровки спящей Лалы на красивом личике инопланетянки в ответ чуть нахмурились. Тем не менее, она все же не проснулась, а потому Рита мог с облегчением выдохнуть, дабы приготовиться к обрабатыванию ударов и комбинаций муай-тай. Одних вложенных в разум знаний будет маловато, чтобы зваться истинным мастером единоборств. Впрочем, благодаря вчерашнему событию в ванной комнате, а именно их первому полноценному оральному сексу, парень смог заполучить в придачу еще несколько очков привязанности, посему теперь у него таковых было 6 штук в системном статусе. Как минимум, подобного количества вполне достаточно сейчас, чтобы сосредоточиться сразу на ряд определенных необходимых ему показателей. Очки привязанности. 0. Потратив все без лишних раздумий, Рита сосредоточился на 3 конкретных характеристиках, вложив по 2 очка привязанности в эти параметры. Сила – 17, выносливость – 17, харизма – 16. Мгновенно ощутив переполняющую его силу и энергию, Юки поднял колено, а после нанес хлесткий удар ногой по воздуху. Нельзя недооценивать простую отработку приемов, а так как парень стоял в одних трусах, то чувствовал себя крайне свободно. Солнечный свет блокировался темными шторами, Рита же не воображал каких-либо соперников перед собой, но он испытывал различные комбинации, используя все свои конечности, как и подобает в боевом искусстве родом из Таиланда. Думаю, было бы славно в будущем повесить в своей комнате грушу. Юки резко остановился на месте, следом переключившись на чистые удары кулаками. От быстрых выпадов руками его мышцы постоянно напрягались и сокращались, пока сами волокна уплотнялись. С каждой новой секундой мускулы парня преображались, словно наполняясь взрывной силой. Скорость также увеличивалась, с обновленной выносливостью, он и не заметил, что выдыхался все меньше и меньше. Не пройдет много времени, как Рита приведет себя в идеальное состояние. Фрия внимательно наблюдала за своим подопечным, будучи абсолютно невидимой даже для него. Богиня, не зная точную причину своей уверенности в Юке, все равно почему-то верила, что этот юноша справится с грандиозной ролью правителя галактики. Спустя полчаса, изрядно вспотевший и немного усталый после тщательной отработки ударов, Рита направился к ванной комнате с целью сполоснуться под душем. Часы показывали, что близится 10-й час. В одних трусах он прошелся по коридору и дернул за ручку двери, затем ощутив на собственной коже порыв теплого воздуха. Кое-кто, оказывается, уже находился там внутри. Сфокусировав взгляд на развернувшуюся картину, Юки на секунду замер от увиденного. Его младшая сестричка была повернута к нему спиной. Микон нагнулась, демонстрируя чуть округлую молочную попку и опрятную киску. Она натягивала на свои ножки трусики, посему не смогла просто физически вовремя среагировать на сложившуюся ситуацию. Тем более такого развития событий девушка и не смела ожидать. Обычно Микон всегда запиралась, когда принимала ванную. Однако именно сегодня с замком что-то случилось. Он и впрямь заклинил, впоследствии сломавшись. Тем не менее, обернувшись на звук открывающейся двери, младшая сестра Юки с шоком посмотрела на парня. Дома она не носила лифчик, только майку, которая ныне лежала в сторонке. Размер груди Микон в силу ее молодости пока оставался единичкой, но прекрасного и милого шарма у нее никак не отнять. Потому возникла чрезмерно неловкая обстановка, которая в итоге прервалась громким криком возмущения от 14-летней девушки, чье прелестное личико залилось краской. «Рита, а ну-ка, вышел отсюда пулей, подлец!» Звонкое эхо раздалось в ушах. «Микон, я не хотел этого, честно говорю!» Воскликнул в ответ несколько смущенный Юки, с молниеносной реакцией уклоняясь от брошенного младшей сестренкой ему в лицо тазика, что предполагался ее первым убийственным ходом. «Он еще продолжает стоять и бесстыдно пялиться на меня, какой чертов негодяй! Старший брат, ты извращенец!» Она не прекращала бурный словесный поток из ругательств и жалоб, резво захлопнув за собой дверь ванной, дабы больше не слушать столь яростные вопли. Парень со скоростью света вернулся к себе в комнату. Его сердце бешено стучало от внезапного прилива адреналина в крови. Юки ведь и так вымотался после тренировки и отработки приемов тайского бокса, а теперь и произошедший эпизод ударил ему по мозгам. К настолько необычному началу выходного дня Рита точно не был готов. «Уфа!» – зевнула проснувшаяся из-за криков Микон инопланетянка. Ее заспанные изумрудные глазки на миг просияли при виде подкачанного тела Юки, что до сих пор стоял с обескураженной физиономией. К тому же, Лала не забыла одарить своего возлюбленного чарующей улыбкой с бесподобными ямочками на щеках. В конечном счете, с помощью своего неизменного позитивного настроения и харизмы принцессы, Сателин добилась того, что Рита передвинул планы с воскресенья на сегодня. Тем не менее, основной проблемой ныне являлся далеко не он, а сильно смущенная, но вместе с тем злящаяся младшая сестричка, которая неустанно бросала красноречивые и полные праведного гнева взгляды на старшего братца. «Я очень хочу посмотреть на город вместе с тобой, Имикон», — пылко заявила Лала, обратившись к парню, стоило ему сесться за общий стол на кухне с чаем в руках. «Я не против такого», — сразу вымолвил Юки, залпом допив остатки черного напитка. «А у меня нашлись кое-какие дела», — хмыкнула Имикон, как надувшийся и обидевшийся хомячок, скрестив руки под своей небольшой грудью, которую Рита также успел оценить совсем недавно. Хотя, все-таки основное внимание парня тогда было зафиксировано на других роскошных частях хрупкой фигурки, а именно речь о ее округлой попке и киске. Правда, моментально расстроилась Лала, чьи зеленые очи даже заметно померкли. Инопланетянка приуныла, грустно понурив голову. И пусть остаться наедине с Юки неплохой вариант развития событий с учетом обеспечения для них полноценного свидания наедине друг с другом, однако Сателин искренне желала стать ближе к младшей сестренке Рита, чтобы окончательно влиться в его семью как образцовая невестка. «Микон, не будь букой. Да, я провинился перед тобой, но при чем тут Лала?» — произнес серьезным тоном парень, встав со стола и убрав грязную после чая чашку в раковину. Девушка с темно-каштановыми волосами изменила свое строгое выражение лица, все же начав открыто колебаться. Рита и Сателин выглядели максимально искренне, и как бы смущенными Кан себя по итогу не ощущала, разумеется, по вине своего извращенного старшего брата, в лицо отказать печальной моське принцессы вдруг стало просто невозможно. Громко вздохнув по итогу, она наконец-то улыбнулась. «Ладно, я согласна показать тебе наш город», — проговорила Микан, также поднявшись со стула, чтобы затем неожиданно оказаться в тесных объятиях счастливой Сателин. «Ура, ура, ура!» — восклицала воодушевленная инопланетянка, кружась в компании среднеклассницы. Стиснутая Лалой младшая сестра парня незамедлительно повернулась к Рита за спасением, но тот лишь понимающе поглядывал на нее с выставленным большим пальцем вверх. Его улыбка на лице будто бы сообщала о том, что она сделала правильный выбор. Уютная атмосфера сама по себе клубилась на кухне. Однако со своим приятнейшим нравом, Сателин в любом месте прививала благоприятную обстановку во время беседы. Потому, теперь надо бы им всем приодеться и составить список для осмотра разнообразных достопримечательностей их города. «Блин, так вкусно!» – заявляла принцесса с печеньем в форме рыбки в руках, когда они уселись на лавочку посреди улицы. Внутри тайки находилась начинка, ныне заварной белый крем, что капельками остался на краешках губ Лалы. «Ты что-то слишком неряха у меня», — фыркнул Юки, пальцем убирая заварной крем с ее красивого личика, а после лично пробуя сию начинку на сладость и приторность. Рита носил типичные джинсы и повседневную красную рубашку в клеточку поверх белой футболки. По крайней мере, в таком образе меньше могли бы выделяться его мышцы. В конце концов, парень пришел к решению, что ему следовало бы обновить гардероб. Теперь размеры одежды не совпадали с реальными габаритами. Он ведь уже перерос все 170 сантиметров. Лала же с помощью своего робота Пеки скопировала один из нарядов Микан. Короткие брюки, шорты и летняя блузка белого цвета с короткими рукавами. Ну а младшая сестра Рита оделась в укороченные голубые джинсы и уличную толстовку. Обе смотрелись шикарно, привлекая красивыми лицами взгляды остальных прогуливающихся в выходной день людей. Вот только, к удивлению для самого же Юки, некоторые девушки также стреляли глазками в его сторону, проявляя очевидный интерес. Причем, он никогда до этого момента не сталкивался с подобным публичным вниманием, как будто бы парень превратился в какую-то знаменитость. Неужели именно так работает увеличенная характеристика харизмы в статусе? Его обаяние теперь распространяется буквально на всех представительниц женского пола. «О, Рита, Микан, туда, давайте, пошлите за мной». Лала потянула парня за рукав и привела их к автомату, что был под завязку заполнен плюшевыми игрушками. Ничего особенного, закидываешь монетки и пытаешься управлять механическим краном. Юки же легко согласился помочь возлюбленной заполучить какое-нибудь мягкое животное. Даже больше, он спокойно закрыл глаза и намеренно в случайном порядке нажимал на кнопки, одновременно прокручивая джойстик. Удача! Вау! Искорки заблестели в изумрудных очах инопланетянки. Рита с первой попытки достал краном пухлую по расцветке желтую с черными полосками пчелку. «Спасибо!» — улыбнулась самой яркой улыбкой Лала, взяв в руки подарок, а после без всякого стеснения чмокнув Рита в губы. «Порой ты до безумия везучий!» — вздохнула Микан, все еще испытывая легкую обиду от того, что ее старший братец так нагло заявился к ней в ванную комнату. Она не могла успокоить собственное сердце, которая ускоряла свой ритм каждый раз, когда девушка это вспоминала и застывала разумом от смущения. Глава 30. Когда время уже перевалило за 3 часа дня, а солнце на небе продолжало беспощадно напекать головы, небольшой город под названием Сейнан был полностью ими изучен. Различные магазины, киоски с уличной едой, а также торговый центр, со всем этим за сегодня столкнулась Лала, чье любопытство просто не знало границ. Инопланетянке еще запомнился игровой клуб со старыми автоматами и прочими аркадами вроде того же настольного пинбола. Будучи весьма неопытной в подобных забавах, она часто проигрывала, однако поражения совершенно не мешали принцессе Девилюка получать удовольствие в процессе, развлекаясь в компании Рита и Микан. А вот парень, напротив, порой выигрывал даже с закрытыми глазами, как будто бы ему прямо-таки благоволила судьба в этом. Люди в здании удивлялись его навыкам, хотя Юки в большинстве своем всего-то колотил по кнопкам в случайном порядке, научившись уже доверять характеристике удачи. Тем не менее, в остальном, самая важная часть работы Рита заключалась в том, что он таскал огромные пакеты в руках. Одежда, продукты и всякие безделушки, которые Лала считала за драгоценные сувениры. Сателин было очень важно сохранить что-нибудь на память о текущем дне, проведенном вместе с новыми близкими в ее жизни. Между тем, разговаривая друг с другом о пустяковых повседневных вещах, группа Юки по итогу как бы невзначай по пути домой наткнулись на одну девушку. У нее имелись черные шелковистые волосы до спины с челкой, прикрывающей лоб, а также глаза цвета темного шоколада. Серьезное и сосредоточенное, но все же крайне красивое личико, было обращено к высокому дереву, на котором мяукал дрожащий котенок. Фигуристая особа ходила в джинсах и бежевой блузке. Словно отважившись на некий смелый поступок, она долго всматривалась в свои чистые ладони, следом явно собираясь схватиться за потертую кору листопадного тополя. «Ты серьезно сейчас?» – внезапно спросил Рита, успев бесшумно подойти к сверстнице, которая из-за его голоса буквально подпрыгнула на месте от испуга. «А-а, Чичева!» С паникой в голосе всполошилась мигом покрасневшая девушка. Черноволосая красавица повернулась к загруженному пакетами Юки, как следствие, столкнувшись с ним лицом к лицу. Однако в ней тотчас вспыхнуло очаровательное смущение. Доказательства тому были румяные круги на обычно бледных щеках. А после к девушке и вовсе пришло неожиданное узнавание, из-за которого в ее невинном сердце моментально поднялся мощным приливом праведный гнев. «Давай помогу», – спокойным тоном произнес парень, освобождая руки от груза и затем стараясь не обращать внимания на странную реакцию со стороны сверстницы. Впрочем, для начала Рита снял с себя рубашку и передал ее подошедшей Лале, дабы ненароком не зацепиться ветками в ходе своего последующего карабканья. Ну а черноволосая девушка, стоило ей только заметить улыбающуюся рядом Сателин, чьи розовые блестящие локоны служили визиткой-карточкой, окончательно подтвердила свои мысленные подозрения. Да, решивший взобраться на дерево ради котенка юноша оказался тем самым учеником из старшей школы Сейнан, который бесстыдно разглядывал ее нижнее белье в прошлый раз, а также бегал по коридорам. Подобное прозрение побудило школьницу громко фыркнуть и сурово скрестить свои руки под объемной грудью, невольно привлекая к себе интерес инопланетянки, что сразу же оказалось подле нее с сияющими изумрудными очами. «Приветики, мое имя Лала Сателин Девилюк, но ты можешь звать меня просто Лала. А тебя как?» – осведомлялась без особой на то причины принцесса с широкой улыбкой на прелестном лице. Категова Юи, спустя секунду от своих колебаний, представилась тихим голосом черноволосая девушка. В конце концов, она не хотела показаться полностью грубой, ведь по-настоящему не питала к собеседнице какого-либо искреннего негатива, лишь к извращенным юношам, которые бесстыдно глазеют на сверстницы, думают постоянно о порочных вещах. «Я Юки Микон, а вот он мой старший брат по имени Юки Рита. На первый взгляд он может показаться неотесанным, но Рита и вправду добрый человек», вклинилась в их диалог миниатюрная среднеклассница, кивком указывая на относительно широкоплечего парня в футболке, который без лишних проблем оттолкнулся ногами от земли и высоко прыгнул до ближайшей ветки, не забыв схватиться за нее руками. «А он чем-то занимается?» – непроизвольно вырвалось из уст Юи, приметив некоторую мускулатуру Юки, что благодаря развитым бицепсам с легкостью приподнимал свое тело в воздухе, используя длинные ветви дерева как перекладины. «Рита дрался за меня против лучшего воина моей планеты. Вот почему он такой сильный», — заявила услышавшая ее предыдущую реплику Категовы принцесса, прикрыв глаза и торжественно кивнув с нотками огромной гордости за возлюбленного на личике. «Даже такое было?» — удивилась сначала Микон, а потом припомнила тот день, когда ее старший брат пришел домой с разбитыми в кровь костяшками. «П-планеты?» — с сомнением протянула Юи, совсем не понимая то, что хотела до нее донести красивая девушка с розовыми волосами и игривым черным хвостиком за спиной. «Не слушай Лалу, она просто так шутит с тобой», — сухо прокашлялась в кулачок Микон с бесстрастной физиономией, затем локтем чуть потолкав инопланетянку в бок, чтобы та не забывала о конфиденциальности, ведь незачем остальным незнакомцам знать о том, что пришельцы действительно существуют в этом мире. В результате прошедшей половины от минуты, Рита грузно спрыгнул с дерева на рыхлую землю с встревоженным котенком на руках, что вел себя не сказать, что сдержанно. Детеныш кошки тихо шипел на Юки, вся его шерсть вздыбилась, потому парень быстро передал животное черноволосой девушке, которую он также успел вспомнить, пока карабкался по веткам. Тот инцидент с упавшей на пол школьницей, которая спалила ему, Лали и Харуни свои трусики в коридоре, довольно занимательный и все-таки отложился у него в разуме. Но, вообще-то этот котенок не мой, смутилась Юи, потупив взгляд. У нее была уникальная манера держаться. Будучи строгой личностью с остальными убеждениями, стоило ей только немного засмущаться, как она мгновенно превращалась в милашку с бархатным голоском. «Тогда тебе стоит отдать его в кошачий приют нашего города», — ответил ей Рита, возвращая рубашку обратно и свободно накидывая ее на себя. Как-никак, мужской долг исполнен, так что парень теперь мог присоединиться к Лали и Микон, чтобы наконец-то пойти с ними домой и отдохнуть после столь длительной прогулки по разным местам. Однако то, что произошло дальше, точно не входило в планы Юки. Принцесса Девилюка набросилась на него со спины, обняв за шею с целью выразить свое максимальное одобрение и похвалу за помощь бедному котенку. Тем не менее, из-за внезапного толчка сзади Рита потерял равновесие и сделал шаг вперед по инерции. И дабы не упасть на асфальт лицом, он хотел инстинктивно опереться рукой о плечо Катиговы. Но у его сумасшедшей удачи была совершенно другая задумка на сей счет. Ладонь Юки соскользнула с плеча Юи и следом удобно разместилась на округлой груди третьего размера. Ощущая приятную выпуклость, пальцы Рита также непроизвольно сжались на ней, отчего ошарашенная черноволосая красавица натурально вздрогнула, сразу обрушив на него взгляд полнейшей ярости. Котенок на руках Катиговы зашипел и даже попытался укусить кисть парня. «Не зря на твоих трусиках тогда была кошачья мордочка. Видимо, у тебя с ними особая связь», — дружелюбно улыбнулся Юки, аккуратно убирая ладонь с груди девушки. «Извращенец!» За пронзительным криком мог бы раздаться звук пощечины, однако Рита вовремя отступил вместе с Лалой, что до сих пор держалась за его шею, после подхватывая пакет и тактически ретируясь, чтобы избежать потенциальной опасности. Наблюдающий со стороны за данным представлением Микон оставалось лишь вздохнуть про себя, посетовав на то, какой у нее все-таки везучий старший братец. Впрочем, попрощавшись с Юи, можно считать своей новой знакомой, среднеклассница не спеша направилась к дому, решив себе не ставить цель догнать Рита и Лалу. По мнению девочки, в этом не было смысла. Главное, что в целом день выдался удачным и веселым. Микон даже больше не держала зла на старшего брата за то, что он увидел ее голой утром. Все же иногда Рита был словно самим воплощением неловкости, так что как бы он ни взрослел и не менялся, но за ним всегда прослеживались неуклюжие поступки. Тем не менее, с учетом его искренности, вечно обижаться на Юки нереально. Другое дело нынешние мысли, что метались в разуме вскипевшей от ярости Юи. Она ненавидела хулиганов и извращенцев, ну а в глазах девушки Рита как раз таким и являлся. Однако было еще кое-что у нее в голове, кроме гнева. Старые воспоминания, возникшие в сознании Катиговы, когда Юки забирался на дерево за котенком. Фактически раритетные фрагменты памяти ее прошлых лет. Как-то раз произошла похожая ситуация. Потерявшийся кот не мог слезть с дерева. Тогда еще маленькая Юи обращалась за помощью к мальчикам, однако те всегда отказывали ей и громко насмехались в ответ. В тот день нашелся лишь один мимо проходящий сверстник Катиговы, который залез на ветку и спас животное без какой-либо просьбы. Из примечательного, он был в компании младшей сестры. Поблекшие спустя столько времени воспоминания не могли подсказывать девушке, как выглядело его лицо, тем не менее, волосы и прическа хорошо отпечатались в памяти. Да, тот мальчишка точно внешне совпадал с нынешним Юки Рита. Юи чувствовала это. После того случая она впервые подумала, что не все парни подлые хулиганы, жаль только выросший мальчишка спустя годы почему-то не соответствует тем ожиданиям Юи, тем не менее она была благодарна ему за помощь. Вот почему противоречивые эмоции мигом захлестнули сердце Катиговы. Впрочем, не желая и дальше тратить свое время, попусту стоя на дороге, девушка все-таки успокоилась и отправилась по направлению к кошачьему приюту, стараясь больше не думать о Юки Рита. К тому же, теперь у нее была серьезная ответственность за котенка. Хорошо, что она искренне любит этих дивных и пушистых созданий. Глава 31. Выходные одним субботним днем все же не заканчивались. Уже на следующее утро Юки после завтрака засобирался по делам. Требовалась помощь отцу в его работе. Узнал об этом Рита только после тренировки, на которой, как обычно, старался привить своему телу на уровне инстинктов комбинации приемов из тайского бокса. Парень решил, что позже обязательно возьмет реванш в бою еще и у Джастина, когда основательно улучшит свои физические характеристики и навыки единоборства. Папа вновь дорисовывает главу своего проекта в дедлайн. Подошла к обувающемуся в прихожей Рита его младшая сестричка, облизывая голубое мороженое на палочке. Ничего нового, но за карманные деньги, почему бы и нет, усмехнулся парень, следом обратив внимание на инопланетянку, чья розовая макушка с торчащим локоном любопытно выглядывала из гостиной. «Лала хочет пойти с тобой», — добавила осторожным шепотом Микон, делая шаг вперед и буквально неведомым образом поскальзываясь на носке. Из-за этого среднеклассница внезапно потеряла равновесие, заваливаясь к Рита, но последний вовремя попридержал сестричку за плечи. Тем не менее, к сожалению для самой Микон, вкусное мороженое все равно выпало из ее рук прямо на пол, заставляя девочку сильно огорчиться. Ей пришлось экстренно бежать за тряпочкой на кухню. Между тем, Сателин сделала свой ход и ловко юркнула в коридор к своему возлюбленному. «Рита!» — протянула бодрым голоском принцесса планеты Девилюк, прыгнув на парня и нежно повиснув на его шее. Вечно жизнерадостная Лала совершенно не менялась, у нее на красивом лице была та же широкая улыбка и сияющие изумрудом зеленые глазки, как и в субботу, когда они гуляли всей компанией по городу. Однако внимательный Юки все-таки заметил, что сегодня в ее поведении прослеживалось необычное волнение, словно стесняясь чего-то, но продолжая верить в Рита. Естественно, Микон уже успела его проинструктировать секунду назад. «Лала, ты ведь хочешь познакомиться с моим отцом, правильно я говорю?» Юки не стал тянуть резину в диалоге и спросил без экивоков так, как считал нужным. «Угу», — мягко кивнула головой Сатолин, затем состроив воистину умоляющую и дико очаровательную моську. «Хорошо, пошли за мной, я расскажу тебе о моем отце по пути», с коротким вздохом положительно отозвался Рита, чем заслужил мгновенный страстный поцелуй в губы от девушки, которая не робела тесно прижиматься всей своей сексуальной фигуркой к нему. Вернувшаяся в прихожую с тряпочкой Микон пискнула от удивления, следом немедленно покраснев и прикрыв руками свои глаза. Обычно она и не видела то, настолько данная парочка чувственно милуется в их доме. В конце концов, одно дело знать, а другое еще и наблюдать за этим. Впрочем, реакция младшей сестры в любом случае заставила Рита весело ухмыльнуться. Наконец, прервав поцелуй, Юки попрощался с девочкой и взял за руку Лалу, которая в сей раз надела юбочку, чулочки и кофточку в полоску. Впереди значилась первая встреча с собственным отцом после перерождения. «Пока-пока, Микон», — помахала перед выходом Сателин со счастливой улыбкой. Она жаждала полностью влиться в семейный коллектив своего любимого человека, а потому готова была приложить все возможные усилия для подобного. Работал отец Рита в другом районе, однако дойти до него можно было и пешком. А чтобы не отвлекаться от своих дел, мужчина вместе с подчиненными взял в аренду свободную квартирку, в которой и обустроил личную студию. Профессия мангаки здорово отличались от остальных в японском обществе. Распорядок у таких художников крайне жесткий. Каждую неделю автор обязан публиковать в журнале по одной новой главе, ведь выход за пределы обозначенного дедлайна абсолютно непростителен. Студия Сэйбай прочитала вслух информационную табличку на двери Сатолин. «Да, так зовут моего отца», — прокашлялся в кулак Юки, следом нажимая на дверной звонок. Медленная мелодия раздалась изнутри, а спустя секунду послышался топот. Входная дверь размашисто раскрылась, и в проеме показалась высокая фигура мужчины. Темно-каштановые волосы и длинные растрепанные локоны, обрамляющие по бокам небритое лицо, густые брови, а также белая повязка со странной надписью на лбу. В общем, обычный труженик, работающий на дому, каких предостаточно в стране. «Рита, я смотрю, ты и не спешил, заходи быстрее», — пылким басом произнес отец парня, что носил черную кофту и брюки. Именно в него в основном и пошла Микон, если судить по конкретным и совокупным чертам внешности 14-летней девочки, вроде их единого темно-каштанового цвета волос, в отличие от Рита, что напоминал больше свою мать. «Слушай, я вообще-то прибыл не один», — начал было Юки. Тем не менее, заглянувшая тотчас с улыбкой в дверной проем Лала действовала куда быстрее и решительнее, чем он. Похвально с ее стороны. В конце концов, это вполне соответственно личности инициативной принцессы. «Папа Рита, очень рада вас видеть», — махом воскликнула девушка, делая пружинистый шаг вперед и чуть не врезаясь головой в нос Сэйбэя, который хоть и знал, что его сын уже обзавелся возлюбленной, но все равно был приятно поражен ее красивым ликом и вежливостью. Тем более, речь еще шла и об инопланетянке с далекой планеты, которая хотела найти пристанище на Земле, А это означает, что мужчина может всецело гордиться отпрыском. Ведь Рита в ответ приютил ее и поступил в дальнейшем так, как и подобает настоящему герою. Герою манги, который как раз и занимается сейбой. Ха-ха-ха, Рита, что ж ты так подставляешь отца-то? Предупредил хотя бы, что придешь ко мне со своей девушкой. Явил белоснежные зубы в улыбке мужчина, следом жестом приглашая парочку пройти в квартиру. Из-за тебя мне сейчас очень неловко, гласно поделился своими мыслями Юки, покуда ступающей энергичной походкой сейбой показывал Лале обстановку в доме и знакомил с различной техникой, а также личной библиотекой. «О чем ты, сынок?» Мужчина на пятках повернулся к парню, оставив Сателин самостоятельно осматриваться в тесных комнатах. «Я всего лишь рад тому, что мы стали ближе к самой Вселенной. Пришельцы, галактики и просто загадочное мироздание, о котором не знают даже наши ученые. Неужели тебе это совсем не интересно? Ну, я люблю Лалу не потому, что она инопланетянка, а за совершенно другие вещи. Скорее, ее космическое происхождение, по правде, лишь усложняет нашу ситуацию. Однако я в любом случае буду бороться за нее», сообщил ему Юки в коридоре прямо перед гостиной, где сейчас в поте лица за столом рисовали мангу трое подчиненных его отца, которые были единственными официально нанятыми помощниками в студии. «Рита, ты определенно достоин отдельного восхищения», показал жест с большим пальцем вверх сейбой с ярчайшей улыбкой на щетинистом лице, однако сказав спустя секунду с сомнением в голосе и недоумением во взгляде следующее: «Погоди, мы же не виделись около месяца, но не слишком ли быстро ты начал расти? Правильное питание», Юки хлопнул отца по плечу и следом прошел мимо него, втайне взбодрившись по причине того, что у парня получилось найти общий язык со своим первым родителем, осталось только дождаться возвращения из-за границы матери. Но чего Ритов действительно не ведал, так это того, что прижавшаяся вплотную к стенке библиотеки Лала прекрасно слышала его диалог с отцом. После слов своего возлюбленного в ее сердце пылающие чувства любви разгорелись еще ярче, жарче и сильнее. Юки ведь и так часто заботится о ней, так что пусть Сателин и осознавала подобное, однако речь парня все равно эхом запечатлелась в сознании инопланетянки, отчего она покраснела и смущенно забилась в угол комнаты. По телу принцессы табуном шли мурашки, а уголки губ не позволяли счастливой улыбке сойти с красивого лица. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Один. В то же время Рита, ступающий по квартире, получил внезапное послание от Фрии. «Где-то рядом находится агрессивно настроенный против тебя пришелец. Будь начеку, ладно?» Чарующий голос прозвучал в ушах Юки, поэтому он сначала вздрогнул и только потом начал настороженно озираться по сторонам. «Извини, но я не вижу ничего подозрительного», пробубнил себе под нос парень, после оборачиваясь на 180 градусов и шарахаясь от возникшей у него за спиной Лалы, что держала в руках весьма популярную в Японии мангу. «Рита», ласково пропела инопланетянка, указывая на обложку с густобровым ниндзя в зеленом комбинезоне и прической в виде горшка. «Посмотри-ка, тебе такое нравится?» «Не, я не фанат подобного, если говорить на чистоту», ответил на искреннее любопытство девушки Юки, после хватая печатную версию манги под названием «Наруто» и непреднамеренно чихая от той пыли, что полетело к его ноздрям. «Удача!» Как раз в это мгновение рядом бесшумно проносилась механическая муха крохотного размера. Внутри нее скрывался один из прошлых кандидатов в женихи принцессы Девилюка, что отличался от остальных тем, что был малюсенького размера, буквально не больше реснички человека. Настроившись сокрушить Рита, он поджидал уникального момента, чтобы атаковать землянина. Вот только ему крайне не повезло сегодня вообще. Резко сработала удача Юки. Парень чихнул и воздух мимо мухи словно схлопнулся с дополнительным звуковым импульсом. Давление обрушилось на бывшего кандидата в женихи и его транспорт повело в сторону, как раз к стенке коридора, чтобы спустя секунду безжалостно разбиться о твердую вертикальную поверхность. Неизвестный пришелец выбыл моментально, еще толком не проявив себя и потеряв сознание после падения. После на него наступил Рита, даже и не заметив кроху под ногами. Лишь богиня Фрия все видела сверху, прячась за невидимостью. Ей пришлась по вкусу данная сцена, настолько, что с ее уст не сползала кровожадная ухмылка. «Можешь пока забыть о враге. Кажется, он решил отступить. Жалкий трус». Женщина передела это сообщение непосредственно в разум Рита, на что парень с облегчением вздохнул и приобнял Лалу, которая, как и всегда, обрадовалась близкому контакту с любимым человеком. «Ну и хорошо, не хватало снова сражаться с кем-либо», – пробормотал Юки так, чтобы инопланетянка его не услышала. По итогу день прошел вполне достойно. Команда Сэйбэя успела в срок благодаря одному из изобретений Саталин. Она дала им специальные таблетки, которые увеличивали выносливость и энергию в теле любого существа. Лала после себя оставила только положительные впечатления. Разве что отец посоветовал своему сыну не забывать предохраняться по ночам. Оказывается, Микан посвятила мужчину еще и о том, что возлюбленная Рита спит с ним в одной кровати. Из-за этого, на самом деле, общаться с Сэйбэем было еще тяжелее. Слишком неловко обсуждать с отцом личную жизнь. Глава 32. Выходные дни скоротечно прошли, и на смену им явилась будничная учеба. Рита вроде бы успел неплохо отдохнуть, сначала прогулявшись по городу в компании Микан и Лалы, а после встретившись с отцом и столкнувшись с новым опытом работы разукрашивания черно-белых страниц манги. И хоть последнее вряд ли не стоило отдельного упоминания, но парню в целом понравилось данное занятие, несмотря на то, как он далек от формата японских комиксов. В любом случае, на улице стояла жара несусветная. Даже физически выносливой Лале было тяжело дышать. На ее прекрасном личике собирались капельки пота, из-за чего ей приходилось постоянно вытирать кожу платочком, который взял с собой специально для своей девушки Юки. «Ты такой заботливый», — с нежностью в голосе заявила принцесса с планеты Девилюк. «Если бы не зной от солнечных лучей с неба, то она определенно бы полезла к парню обниматься». Тем не менее, духота буквально изничтожала позитивное настроение. Лала как раз думала о том, чтобы все оставшееся время суток провести дома голышом. Рита же в этот момент размышлял на тему того, как было бы замечательно не идти в школу, а прохлаждаться под кондиционером с ванильным мороженым до конца лета в комнате. «Вообще, сегодня у тебя по расписанию бассейн, верно?» – вдруг спросил Юки. «Ага, наконец-то я поплаваю вместе с Харуной и другими девочками». На устах Лалы расцвела радостная улыбка, а она сама подпрыгнула на месте, отчего ее крупные и упругие округлости также задорно покачнулись в воздухе. «Молодец, что не прекращаешь общаться с ними, особенно с Харуной. Я ценю это». В ту же секунду глаза Рита уловили промелькнувшую тень, что затаилась в углу вместе с фотокамерой в руках. Раздался тихий щелчок, посему взгляд парня мигом помрачнел. Приготовившись к низкому старту, Юки в итоге все же досадно цокнул языком, так и не сделав шага вперед по причине шустрого отступления неизвестного, который прикрывал лицо за маской и солнцезащитными очками. Тот еще и оглянулся напоследок, словно насмехаясь над ним. Типичный сталкер, распространенное в Японии понятие и явление. «Лала, я не знаю, что за фанат у тебя завелся, но ему точно не жить», — холодным тоном произнес Рита, чьи глаза с повышением характеристик постепенно становились все более золотистыми и ныне как будто бы горели за могильным огнем. «Фанаты, о чем ты? А они у меня разве есть?» С видным недоумением и слегка нахмуренными бровками прикоснулась к своим губам Саталин, искренне не осознавая, насколько много у нее поклонников развелось за пару дней в старшей школе Сейнан, ибо такова губительная красота инопланетной принцессы. «Ладно, забудь. Просто если кто-нибудь будет к тебе приставать, то говори им, что у тебя уже есть парень, которого ты любишь», — подсказал Юки своей возлюбленной, проговаривая эту реплику крайне серьезным голосом. «Хорошо», — ярко улыбнулась Лала, продолжая шествовать по дороге с бодрой походкой и соблазнительно виляя пышными бедрами, покуда половина ее мыслей сейчас была забита сегодняшним уроком плавания. В конце концов, наивность Саталин являлась частью ее личности. Однако девушке Рита полностью доверял. Скорее это он в их отношениях выступал эдаким изменщиком, что уже собирался приступить к развращению еще одной своей одноклассницы. Впрочем, без подобных вещей монополизировать очки привязанности просто-напросто не выйдет. Тем более только с ними парень мог добиться быстрейшего развития. Нужно срочно стать сильнее любого потенциального кандидата в женихи принцессы. Вот почему Юки пойдет по порочному пути. Его следующая цель – Риса Мамека. Красавица с развратным характером и лесбийскими наклонностями. К тому же, в такт желаниям Рита, цепь с миниатюрной тетрадью любви, что висела у него на шее, и одновременно словно поблескивала от очевидного предвкушения насладиться будущей женской похотью. Начались нудные уроки. Рита думал, что именно на них у него получится расслабиться и не думать о том, где-то рядом возможно ошивается предполагаемый сталкер Лалы. По сведениям от Сарруямы, В их школе завелся якобы бизнесмен, продающий фото школьниц. В довершение того, скрывающийся за тканевой маской человек будто бы решил поиздеваться над ним, ведь через пару минут в чуть приоткрытых дверях снова появился его силуэт в темной спортивной одежде. Он все так же смело держал в своих руках фотоаппарат, направляя его объектив в сторону Саталин, что беззаботно сидела за партой и частенько оглядывалась на возлюбленного с чарующей улыбкой на прелестном личике, совсем не обращая внимания даже на математические формулы, которые занимали всю доску в классе. «Какая наглость!» – беззвучно шептали губы Юки, опуская матерные слова, пока в его сердце возгоралась ярость, а глаза едва ли не сверкали золотом от жажды убийства. «Я в туалет! Подожди-ка, а разве Мамиакакун уже не вышла?» – задался вопросом вслед их сенси, с замешательством наблюдая за тем, как его ученик резко выбежал из кабинета. Присутствующие не поняли, что конкретно произошло. Это касалось и Лалы, ведь она редко видела встревоженного Рита. Обычно ее возлюбленный всегда был спокойным, за одним исключением, когда Харуну на территории школы похитил отвратительный Гибри. Тем не менее, престарелый сенси в круглых очках с толстыми линзами сразу же возобновил свои педагогические изречения о теории алгебры, решив сделать отдельный выговор Юки немного позже. Однако сам парень в это время носился по коридору. «Вновь вместо соблазнения красавиц, я ищу себе приключения», — промелькнула в голове Рита столь раздражающая мысль. Однако, если в деле замешан пришелец, то он также может нацелиться на Харуну. Юки сжал зубы и резво ускорился, видя впереди спину неизвестного сталкера с камерой. Тот с неплохой прытью удирал по коридору, следом направившись к лестнице, ведущей на первый и третий этаж. Судя по всему, он собирался спуститься с нее вниз, заранее ухватившись за перила. Тем не менее, Рита не волновался, ведь нынешняя обстановка совершенно отличалась от уличной, где имелись свои переулки. Теперь некий ублюдок в маске точно не сбежит от него, находясь в стенах старшей школы Сейнан. «Кстати, не жди пощады!» — воскликнул во весь голос Юки, не справляясь со скалом дикого зверя, что возникал у него почему-то каждый раз при приливе адреналина в крови. В то же время внизу, прямо на лестничной площадке между первым и вторым этажом, собиралась взойти по ступенькам Риса. Однако ее мигом привлек грохот от топота ног. Она подняла свой взгляд и увидела несущегося человека в тканевой маске. Но это еще ничего, ведь затем красавица с короткими вьющимися волосами заметила своего одноклассника, который словно матерый фигурист проскользил по перилам, как по льду, и ногами впечатался в спину неизвестного. «Мне плевать, кто ты такой, но сейчас я буду тебя бить», — с жуткой улыбкой сказал Рита, коленом прижимая сталкера к полу. В подобные моменты Юки почти не следит за своим окружением или же попросту его игнорирует. Так случилось и сегодня. Напрочь пренебрегая наличием рядом Рисы, парень перевернул и сорвал с индивидуума тканевую маску, бесстрастно встречая молодое лицо симпатичного старшеклассника. Следом Рита одним хлестким ударом с кулака сломал ему нос, будто бы наслаждаясь брызгами алой жидкости. Мышцы под белой рубашкой напряглись, ткань облегала крупный бицепс. Еще несколько тычков лишь приукрасили и без того кровавую картину в последующие секунды, где жертва барахталась и молила о помощи. Так работала система совершенного человека. Получив знания о тайском боксе, Юки целиком лишался тормозов, когда кто-то пытался вмешаться в его личную жизнь. Взор парня сужался, посему зрел он только облик врага перед собой, а на других не реагировал. «КХМ, слушай, по-моему, ты малость переборщил здесь». Поблизости раздался неловкий кашель вместе со знакомым ему женским голосом, из-за которого Рита был вынужден остановиться. Повернув голову в сторону Рисы, своей одноклассницы и подруги Харуны, что с натянутой улыбкой стояла у стены, он молча передал девушке невредимый после падения на пол фотоаппарат. Мамиака взяла камеру в руки и немедленно смекнула, что ей нужно делать. Переключив устройство на режим воспроизведения, она натурально побледнела. В памяти фотоаппарата хранилось бесчисленное множество снимков школьниц из раздевалки, когда те переодевались и светили своим нижним бельем. Среди всего этого сокровища извращенца, Риса смогла обнаружить даже изображение с собой, отчего ее бледные пальчики неприятно пошкребали по поверхности камеры. «Разрешаю тебе добить его», — произнесла недовольным тоном Мамиака, сложив руки под грудью второго размера, покуда ее карие глаза наполнялись чистейшей женской ненавистью. «Я бы в любом случае сделал это», — ответил ей равнодушно Рита, добивая конченного сталкера последним ударом кулака так, чтобы тот сразу же потерял сознание. Кровь на костяшках, только в этот раз чужая, а главное не зеленая, как у Гибри. Было в подобном что-то по-своему особенное и пленительное. В конце концов, некоторым жестокость приносит удовольствие не меньше секса. Юки же предпочитал проводить больше времени с Лалой, но разве он виноват в том, что неподалеку всегда шляются всякие ублюдки, мечтающие помешать их отношениям? А теперь, давай-ка ты успокоишься и вернешься в класс. Как можно более спокойным тоном проговорила Риса, впервые видя собственными глазами разгневанного Рита, что обычно ведет себя максимально мирно и по-доброму в школе. Тем не менее, девушка не могла не приметить, что и при подобном варварском поведении одноклассника, она чувствовала в нем нечто притягательное. К тому же, разве Юки не стал значительно симпатичнее и выше ростом, чем прежде? Этот парень определенно изменился, и Мамяка поймала себя на мысли, что он вполне соответствует ее вкусам. В ней спонтанно вспыхнул интерес. Неужели отношения с иностранкой настолько кардинально трансформируют человека? Нет, сначала я отведу его к директору, а потом в медпункт, сказал Рита и схватил избитого сталкера за воротник спортивного костюма, следом без особого труда приподнимая его с пола и закидывая себе на плечо. Ты тренируешься? Все-таки не удержалась девушка, приблизившись к парню и внимательно осмотрев его тело, которое на деле-то было хорошо слажено. Просто часто таскаю Лалу на руках, отмахнулся от ее вопроса Юки, но не забыл забрать фотоаппарат с собой. Я скажу сенсею, что ты задержишься, со вздохом вымолвила Мамяка, уступая путь однокласснице, который буквально, как мешок с картошкой, нес бессознательную тушку сталкера на своем плече. Спасибо, улыбнулся Рита, вернув привычную для него мягкость на лице. Впрочем, внутри он до сих пор кипел от ярости и кое-как сдерживал желание убивать, фотографировать переодевающихся школьниц, а после продавать снимки другим ученикам, это просто отвратительно. И что хуже всего, в камере, несомненно, есть фотки Харуны, которую Юки уже считал своей пассией или же наложницей, как угодно. Благо, у Лалы есть Пеки, замена любому наряду, и она не переоблачается перед остальными. В таком случае, ситуация становится яснее. Сталкер нацелился на Саталин, потому что раздевалку инопланетянка фактически не посещает. «Я точно добьюсь твоего исключения, а потом закопаю где-нибудь», — сказал шепотом Рита. Глава 33.18+. Тейдзама Тимицу из бейсбольного клуба. Именно так звали сенпая Рита, который решил заработать на других учениках старшей школы Сейнан путем продажи им снимков полуголых старшеклассниц, когда те переодевались в раздевалке, демонстрируя свои фигурки в нижнем белье, соответственно, перед и после уроков физкультуры. Внешне он выглядел опрятным и высоким с русыми волосами на голове, тем не менее, у него никогда не получалось благополучно пригласить девушку на свидание, так что парень прослыл извечным неудачником на любовном поприще. Однако ни одно учебное заведение в Японии не потерпит распространения подобного нелегального бизнеса в своих стенах. Таким образом, Тейдзама Тимицу был официально исключен из старшей школы Сейнан. Будучи несовершеннолетним, он отделался лишь этим наказанием. Впрочем, избиение от собственного кахая парень вряд ли когда-нибудь забудет вообще. Его разбитый нос будет еще долгое время напоминать о произошедшем инциденте, заставляя без причины вздрагивать от страха. Но как бы то ни было, данное событие, пока что, отголоски будущего, последствия благородных действий Рита. Тем не менее, сейчас Юки подходил к медицинскому кабинету, поглядывая на свои опухшие костяшки пальцев. В конце концов, он фактически и не сдерживался, когда бил чертового сталкера по лицу. Разве что мог бы и не остановиться по итогу, если бы не присутствие Рисы Мамяки. Довольно забавное совпадение, что именно она оказалась тогда на лестничной площадке. Все-таки Рита собирался в ближайшее время применить на ней магические свойства тетради любви. Так-так, ну и кто же тут у нас наконец-то пожаловал ко мне после недельного затишья? Спустя секунду прямо на пороге парня встретил чарующий голос зрелой женщины с ее привычными бархатными нотками, от которых по спине Юки пробежали табуном мурашки. Зеленые глазки с игривыми искрами и каштаново-рыжие волосы, едва доходящие до плеч. Спокойная улыбка на устах завораживала и распахнутый белый медицинский халат с розовым топом, который весьма эффектно подчеркивал поразительно крупную грудь Рёка. Да, в плане размеров бюста мало кто мог посоперничать с ней в принципе. Из знакомых ему представительниц женского пола разве что Лала, но и то, лет лишь так через 5 или 10. простите, Микадо-сенсей. Честно говоря, я уже думал, что вы обо мне полностью забыли», — с кривой ухмылкой высказался Рита, разводя руками и впоследствии этого неприятно морщись от ощущения онемевших пальцев. «После того раза я даже хотела связаться с тобой, но потом до меня дошли слухи, что ты теперь находишься в отношениях с одной переведенной новенькой ученицей по имени Лала Сателиндивилюк. Женщина, олицетворяющая собой зрелую сексуальность», поднялась с офисного стула и медленным шагом подошла к подростку. Однако, оказавшись перед ним, она здорово удивилась. Юкирита успела измениться, как внешне, так и духовно. К тому же, определенно в лучшую сторону, ведь Рёка не могла скрыть того, что как только парень появился в ее поле зрения, у нее в сердце воспылало чувственное желание. Школьная медсестра точно не воспротивилась бы предложению повеселиться с ним еще разок. «Да, но я к вам вообще-то по делу», держа дистанцию, Юки выставляя на показ раны на костяшках, отчего Микадо тотчас нацепила маску серьезной работницы. «Ты подрался?» – задала вопрос суровым тоном женщина, следом взяв из шкафчика мази и бинты, как и подобает школьной медсестре. Пришлось наказать кулаками одного извращенца. Он бегал с фотоаппаратом и занимался сталкингом Лалы, выложил правду Рита. «Ясно», – вздохнула Рёка, прекрасно осознавая, что из-за такого поступка виновник вряд ли сможет продолжить получать образование, ведь в японском обществе больше всего ценится как раз-таки репутация и восстановить ее порой практически невозможно. «К слову, я хочу поднять одну весьма интересную тему», – начал немного издалека парень, наблюдая за тем, как женщина перевязывает с предельной аккуратностью ему расцарапанные после ударов костяшки марлевой тканью с аптечки. «И какую же?» – приподнялись уголки алых губок Микадо, всем своим безупречным поведением в разговоре показывая сплошную расслабленность и выдающуюся степень зрелого очарования в виде ровной осанки, великолепной сочной фигуры и прелестного личика. «Признайтесь, вы ведь не с планеты Земля?» Рита подался чуть вперед и свободной ладонью нежно провел по щеке Рёка, что от услышанного вопроса еле заметно вздрогнула и отвела взгляд своих светло-зеленых очей. «О чем ты говоришь?» Ее голос был наполнен недоумением, якобы искренним, хотя на самом деле женщина пыталась скрыть удивление. Тем не менее, Юки в ответ ничего не сказал, вместо этого нагло приобняв Микадо и другой рукой убрав часть каштаново-рыжих волос женщины, дабы отметить необычные ушки Рёка, что отличались от обычных более удлиненной и заостренной формой, как будто бы у фантастической эльфийки. Причем, смотрелись они абсолютно нормально, никакого уродства, вполне органично и симпатично. И все же очевиден факт того, что своими густыми локонами школьная медсестра прятала призрак инопланетной расы от других. «Значит, ты заметил», — без улыбки произнесла женщина, впрочем, не сильно расстраиваясь от того, что подросток таки вывел ее на чистую воду. Микадо до сих пор поддерживала связь с галактическим интернетом, а также обладала некоторыми информационными каналами, посему почти во всех деталях знала, что первая принцесса планеты Девилюк с недавнего времени находится на Земле. Лала Сателин выбрала себе жениха, решив обручиться со сверстником из города Сейнан. Однако, какая ирония судьбы, будущим наследником гида Люциона оказался Юкирита, с которым она успела заняться сексом прямо в своем кабинете. Опасно, но что еще хуже, из-за этого мысли о парне в ее голове обретали все более пикантный окрас. «Знаете, сейчас я даже жалею, что намеренно игнорировал вас», шепотом изрек Рита с развязной ухмылкой, окончательно прижимая к себе столь завораживающую женщину и приближая свое лицо к ней так, чтобы между их губами оставалось от всего силу пару сантиметров. «Ты нахал», — фыркнула Рёка, тяжело задышав будто бы от нехватки воздуха, как вследствие все-таки познав возбуждение. Она не отводила взгляда от золотистых глаз парня, в действительно испытывая влечение к Юке без всякого вмешательства тетради любви. Он полностью изменил свое поведение, не отыгрывая в сей раз смущенного юношу. Подобное в полной мере показывало, насколько Рита вырос как личность. С нынешними характеристиками в статусе ему уже и не требовалась помощь божественного артефакта в совращении зрелой школьной медсестры, с которой у него в прошлом образовалась интимная связь. Вкупе с остальной решимостью не отказываться от получения дополнительных очков привязанности для быстрейшего развития, Юки было не остановить. Погоди, с румянцем на щеках Рёка даже попыталась немного посопротивляться для очистки совести, обескураженно положив хрупкие ладони на непоколебимую грудную клетку парня, хоть ее потуги и не имели смысла перед его смелыми действиями. Рит оперировал руками с недурным напором, опуская те на упругую попку женщины и просовывая пальцы под строгую, но короткую и облегающую юбку. Мягкая на ощупь кожа неимоверно будоражила сознание, пышные формы зрелой школьной медсестры любого могли бы свести с ума. Страстно желая подчинить себе Микадо, Юки направился с ней к столу, в то же время, целуя ее манящие алые губы и волнительно прикусывая их. Рёка же, какую бы неподвластную из себя персону ни строила, охотно отвечая на прикосновения партнера, нисколько не стесняясь активно выражать свое вожделение, данная парочка снова собиралась заняться сексом в старшей школе Сейнан. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Два. «Я хочу тебя», — прямо заявил Рита, прерывая поцелуй, чтобы женщина могла раздеться, но не прекращая с жаром поглаживать бледные бедра Микадо. «Это взаимно», — пленительно улыбнулась Рёка, отбрасывая белый медицинский халат в сторону и освобождая свою шикарную грудь от плена тесного розового топа. Эротичное нижнее белье черного цвета так и не изменилось с того самого дня. Чашечки бюстгальтера раскрывали аппетитные бугорки. Однако Микадо не стала томить Юки, и спустя секунду лямки ее лифчика плавно приспустились с белоснежных плеч. Уникальная картина, за которой всегда будет приятно наблюдать. Действуя страстно и моментами чуть грубо, Рита резко ущипнул розовые соски Рёка. «Ха-а!» Томный вздох вырвался из приоткрытых уст женщины. «Сядь!» – приказал ей парень, отчего школьная медсестра сначала опешила, несмотря на небольшое помутнение в зеленых очах. Поколебавшись всего мгновение, следом Микадо была вынуждена столкнуться со всем огнем похоти, что таился внутри Юки. Тот сам подхватил ее за талию и усадил попкой на стол. Теперь пышная грудь Рёка находилась на уровне его глаз, и парень полностью наслаждался этим видом, ощущая невероятную тесноту в штанах. Розовые соски, твердо стоящие словно по команде, естественным образом манили. Поддавшись влечению, он немедленно присосался к груди сексуальной женщины, энергично работая и ртом, и языком, а также зубами, что изредка прикусывали восхитительные вишенки, которые казались одновременно и эластичными, и несгибаемыми от возбуждения. «Ах, ах!» Громкие женские стоны заполнили кабинет, покуда в нем самом будто бы заклубился эфемерный пошлый дымок. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. Три. Вместе с системными уведомлениями, золотистые глаза Рита словно насыщались хищным пламенем. Продолжая играться с сосками Рёка, парень провел своей рукой по ее плоскому животику. Тело Микадо в ответ не прекращало дрожать и вздрагивать. Следуя по страстному пути вниз, Юки порывисто задрал с медсестры юбку и пальцами нащупал набухшие половые губы. Черные трусики пропитались любовными соками, отчего их вполне можно было бы использовать вместо мокрой тряпки, но он просто оттянул ткань в сторону. «Ах, ах!» Изогнулась от вспыхнувшего удовольствия Рёка и застонала во весь голос. Вместе с хлюпающим похотливым звуком, пальцы Рита протиснулись через пухлые половые губы и грубо ворвались в ее киску, начав дерзко хозяйничать внутри пылающего лона так, что разум Микадо окончательно стал утопать в эйфории наслаждения и страсти. Глава 34.18+. Микадо могла похвастаться воистину богатым жизненным опытом в свои 27 лет. Будучи инопланетянкой, она преодолела множество трудностей на своем пути, например, в одиночку путешествовала по галактикам, а сейчас старалась скрыться на планете Земля от верхушки теневой организации под названием Селгам, которая хочет свергнуть короля Гида Люциона Девилюка с его трона правителя космоса. В конечном итоге, история Рёка привела ее к тому, что она больше не желала связываться с убийствами, контрабандой оружия и наркотиками, что особенно обогащали преступный синдикат. Теперь женщина руководит собственной клиникой в городе, где помогает многим пришельцам избавиться от их недугов, а также работает врачом в старшей школе Сейнан. Впрочем, доселе тихие и спокойные годы Микадо в одночасье изменились, стоило ей в первый раз столкнуться с одним подростком. Золотистые горящие страстью глаза Рита неотрывно следили за прекрасным личиком зрелой медсестры, чьи светло-зеленые очи давно потеряли свой фокус из-за возбуждения. Ее зрачки периодически то сужались, то расширялись. Из уст Рёка вырывались громкие пошлые стоны, которые лишь провоцировали в парне зверя. Аппетит неуловимо рос. Его пальцы энергично двигались внутри жаркого и влажного лона, отчего Микадо дрожала всем телом и активно прижималась к Юки. Обильный поток любовных соков вытекал с ее киски, так что хлюпающие звуки не прекращали распространяться по кабинету. «Ах, ах!» Дымок разврата застилал взор пеленой, Однако пылкая парочка и не думала останавливаться на этом. Рита покрывал раскрасневшуюся кожу Рёка страстными поцелуями, где-то намеренно сохраняя на ней следы от засосов. Увесистая грудь, плоский животик, пышные бедра и тонкая шея с едва заметным румянцем и капельками пота. Юки решил выжечь жгучее клеймо на каждом сантиметре ее роскошного тела. Нисколько не волнуясь за свои грубые и порывистые движения, парень сегодня упивался властью над шикарной женщиной. Очки привязанности. Плюс один. Очки привязанности. 4. Ах. Следом Рита заткнула извращенные громкими стонами у старека своей ладонью, тем самым перекрыв ей кислород на некоторое время. Она жаждала сделать вдох, в пылу будоражащего блаженства забывая о том, что можно еще и дышать через ноздри. Зеленые глаза Микадо задрожали пуще прежнего, по ее телу будто бы пробежали сокрушительные импульсы, отчего школьная медсестра барахталась и эротично выгибалась спиною.